303. Гуру. Только неизменный и неуклонный и каждодневный ритм общения позволит донести чашу до конца нерасплесканной. Как солнце каждое утро посылает лучи свои на землю, так же посылает и учитель свой луч, и в этом луче и счастье, и забота, и все самое наиценнейшее, что может иметь ученик. Без этих посылок не выдержал бы он борьбы со своей низшей природой и со страшным противодействием окружающей его среды. Его внутренний мир и его устремления так далеки от обычности, что обычность восстает против них, и в этом особая трудность.